Глава 80. Путь 3. Но и сейчас, несмотря на открытое пространство и то, что монстры вынуждены были открыто лезть в атаку, до победы было еще далеко. Новая толпа хлынула из коридоров, и Никита неожиданно осознал, что при текущей скорости появления противников он просто не справится. Квилл прав. Надо становиться сильнее. Как будто парень был против. Да и дневник говорил о том же самом. Осталось только понять, как. Не садиться же в медитацию посреди всей этой суматохи и не начинать прокладывать духовные каналы. «Быстрее!» Серега попытался настроить всех остальных на бой. «Тут еще призраки!» А это Алиса заметила, что к вечеринке решила присоединиться пара мятежных душ. Никита тут же забыл обо всех своих попытках найти способ открыть ступень укрепления духовного ядра и уже собрался рвануть призракам навстречу, понимая, что остальным с ними просто не справиться. А если еще и омертвение придет? Парень даже не хотел думать о последствиях. «Я с ними разберусь!» Неожиданно, опережая всех благодаря своему ускорению камня, вперед прыгнул Данила. Темный меч, вытащенный, как Никита догадался, откуда-то из глубин Неверкейва, два раза матово блеснул, поглощая свет, и грозные призраки, против которых не должны были действовать обычные духовные техники и оружие, просто взяли и втянулись в древний клинок, словно в ловушку охотников за привидениями. «Все нормально?» Никита на всякий случай поинтересовался у Кима, не пострадал ли тот, но новоявленный мечник лишь мотнул головой и снова рванул в гущу боя, убивая все новых, лишенных защиты краулеров. Никита неожиданно осознал, что, несмотря на всю его силу, несмотря на все знания и желание защитить своих спутников, от него в итоге чуть ли не меньше пользы, чем от всех остальных. А еще и новые толпы саламандр уже пересекли границу защитного поля и замерли, оглядываясь в поисках, на кого бы наброситься. Красное пламя. Никита перебрал все доступные ему силы, откинул алхимию, которая могла связать его с образом ночного незнакомца, и в итоге остановился на способности орков. Она ведь усиливает его, пусть и не так сильно, как хотелось бы, а значит, пусть ненадолго, но его атаки станут мощнее. Может быть, все же получится справляться с саламандрами немного быстрее. Никита никогда раньше не молился, но сейчас ему очень хотелось это сделать. «Неплохо, ты стал сильнее». Решение парня с красным пламенем тем временем решил прокомментировать Квилл. «Неужели против меня готовил этот прием?» Никита недовольно поморщился. Во-первых, потому что сила ударов возросла совсем ненамного, а во-вторых, потому что чертов эльф был прав. Он действительно хотел бы использовать это усиление в случае следующего столкновения с зеленоволосым. Но сейчас, когда на кону была жизнь его друзей, да и его самого, у Никиты не было возможности придерживать такие тайны. «Пожалуй, тебе можно немного помочь». А Квилл тем временем не замолкал. Никита сначала не понял, что тот задумал. Но тут по всему его телу, что было не прикрыто дварфским доспехом, словно провели наждачкой, стирая часть кожи и заставляя парня истекать кровью. Было чертовски больно, но зато красная аура орков сразу заработала на полную, и следующий удар Никиты сбил сразу двух каменных ящериц. И это был удар одним единственным молотом. Понимая, что у него нет времени на обиды, и что красное пламя, как и его кровь, не вечно, Никита не стал терять ни секунды и рванул в самую гущу продолжающих наступать монстров. «Не забудь про усиление!» В спину ему прилетел голос Квилла. «Используй наше озеро духовной энергии!» Дневник тоже решил напомнить о необходимости прорыва на новую ступень. Но в отличие от эльфа, он не просто хотел получить результат. Он знал, как его добиться. «Зачерпываешь силу, пропускаешь через духовное ядро и направляешь в руки при каждом ударе, в ноги при каждом ударе, в голову при каждой мысли. Если получится, пытайся восстановить тот рисунок, что я показывал. Нет, ничего страшного. Твое тело уже само хочет стать сильнее. Оно все сделает как надо». Никита чуть не сбился с шага, потому что еще никогда дневник не давал ему таких ценных и подробных советов. Видимо, сейчас парню на самом деле грозила огромная опасность. Но Никита справился с собой и продолжил крушить саламандр, беснующихся вокруг него. Каменные ящерицы выли что-то на своем языке, кусаясь, отлетая от взрывов, когда целились в прикрытую кирасой грудь, или оставляя новые рваные раны, если им удавалось добраться до конечностей. Зачерпнуть, направить, ударить. Никита попробовал последовать совету дневника, и кровь, до этого бессмысленно вытекающая из него, словно бы остановилась. Казалось, ей не нужны были никакие сосуды, чтобы течь по телу парня. Достаточно было его воли и пропускаемой через ядро энергии. Никита так удивился этому эффекту, что первая его новая атака прошла мимо намеченной цели, но зато вторая врезалась прямо в морду, попытавшейся добраться до парня саламандры. И та просто разлетелась на куски, отбрасывая еще с десяток своих сородичей ударной волной. Еще один удар, и на этот раз досталось небольшому отряду гоблинов-копейщиков, что пытались окружить начавшую уставать и замедляться Алису. Никита прямо-таки физически чувствовал, что его озеро духовной энергии мелеет. Сколько он потратил на каждую из этих атак? Да уж, чтобы восстановить эти потери, ему потребуется несколько сотен духовных пилюль. К счастью для Никиты, это не было проблемой, и он не собирался останавливаться. Прыжок. Парень зачерпнул накопленную внутри него энергию и пропустил ее через обе ноги. А потом прыгнул вперед метров на 20, влетев прямо в толпу гоблинов-лучников, которые как раз отошли от замедления и собирались обрушить на четверку друзей целый ливень стрел. Что там еще говорил дневник? Пятый поток нужно направить в голову. Никита не представлял, что это может ему дать, но сделал все, как и говорила древняя книга. После того, как он зачерпнул силу в очередной раз и пустил ее из сердца по шее вверх, его волосы тут же стали дыбом и на мгновение почернели. Глаза также на пару секунд стали желтыми, а потом все кончилось, будто ничего и не было. «Ты смог!» Довольный голос дневника поздравил парня и затих. Никите очень хотелось по-настоящему нырнуть в свой внутренний мир и посмотреть, что же там случилось. Точно ли у него получилось и что именно? Но сейчас было еще не время. Несмотря на то, что его последние атаки смогли выиграть их четверке немного времени, врагов оставалось еще достаточно. Достаточно, чтобы доставить неприятности, но недостаточно, чтобы победить. Никита уже снова хотел рвануть в бой, как вдруг все вокруг замерли от неожиданного крика Алисы. «Я смогла! Я пустила энергию своего духовного ядра по новым меридианам моего тела! Я перешла на стадию укрепления прямо в бою!» Девушка говорила все это с вызовом, глядя прямо в лицо замершему за своей защитой Квиллу, и тот не стал оставлять этот порыв без ответа.